Чарльз Диккенс. Рассказ садовника. Случилось как-то, что снежная метель загнала меня в гостиницу «Остролистника». И во время вынужденного пребывания там я пригласил в свою комнату садовника и разговорился с ним. «Где провел он свои молодые годы?» — повторил он после того, как я задал ему этот вопрос. — Да повсюду. — А что он видел? — Все. Все, что только можно представить себе. А среди всего увиденного и пережитого, что кажется ему наиболее заслуживающим внимания? — А вот что. — Представьте себе, что вы присутствуете при том, как молодой человек всего 8 лет от роду убегает из родительского дома с молодой девушкой, которой уже минуло 7 лет. Разве же вы не найдете это происшествие самым странным во всей своей жизни? Разве вы не сочтете подобное общество самым неслыханным? Все это он видел собственными глазами. Мало того, он сам чистил ботинки юных беглецов. Ботинки до того крохотные, что он даже не мог просунуть в них свою руку. Вот как все произошло. Отец мистера Гарри Уолмерса проживал в Вязах, на расстоянии 6-7 миль от Лондона. Это был очень важный и представительный по внешности господин, безмерно гордившийся мистером Гарри, своим единственным ребенком. «Я знаю все», — объяснил садовник, «так как работал помощником садовника у мистера Уолмерса. Само собой разумеется, что я не мог работать в имении и не быть в курсе всего того, что там происходило. Я все знал. И вот однажды еще вышло так, что рано утром ко мне подошел мистер Гарри и сказал следующее. «Скажите, пожалуйста, Копс, если бы вам велели написать имя Нора, как вы написали бы его?» «Правду сказать, двое детей, влюбленных друг в друга и неизменно вместе прогуливающихся, представляли очень красивое зрелище. Если бы вы только знали, что за смелый и к тому же упрямый мальчик был мистер Гарри, просто немыслимо передать. Будь только нужда, он нисколько не остановился бы перед тем, чтобы схватить шапчонку и, засучив рукава сорочки, выйти один на один против льва. Однажды утром, когда я полол траву, ко мне с девочкой под руку подошел мистер Гарри и сказал следующее. «Знаете, Копс, я вас очень люблю. Да, я вас очень люблю. А хотите знать, почему я так люблю вас? Только потому, что вас любит Нора». «Правда, сударь, я очень польщен». «Польщены, Копс? А известно ли вам, Копс, что лучше быть любимым Норой, чем владеть несколькими миллионами и самыми замечательными бриллиантами?» «Конечно, сэр». «Вы уходите от нас, Копс?» «Да, сэр». «Вы ищете другое место?» «Да, сэр. Если я найду хорошее место, я уйду от вас». «Тогда, Копс, это решено. Когда мы поженимся, вы останетесь у нас главным садовником». С этими словами он укрыл девочку своим голубым плащом, взял ее под руку и удалился вместе с ней. «Уверяю вас, что это было красивее, чем на любой картинке. Когда я смотрел на них, на их чудесные головки, на их сверкающие глаза, на их легкую походку, когда я смотрел, как они бродят, прижавшись друг к другу по всему саду, Мне казалось, что я сижу в театре и вижу пьесу. Как-то раз я увидел их у пруда и слышал, как мистер Гарри сказал девочке: «Дорогая Нора, поцелуй меня и скажи, что ты страшно-страшно любишь меня. Если же ты этого не скажешь, я сейчас же брошусь в пруд». Услышав эти слова, я, сам не знаю почему, почувствовал себя влюбленным, даже неведомо в кого. Несколько времени спустя, однажды вечером, мистер Гарри сказал мне: «Знаете, Копс, я еду в Йорк в гости к бабушке». «Правда, сэр? Надо думать, что вы там хорошо проведете время. Когда я окончу здесь службу, я тоже поеду в Йорк». «Я очень рад, что еду туда. Ведь там будет Нора». «Ну, раз с вами будет мисс Нора, вам будет совсем весело». «А вы знаете, какой мне подарок приготовила бабушка?» «И догадаться не могу». «Кредитный билет английского банка на 5 фунтов». «Замечательный подарок, мистер Гарри. С такими деньгами можно много сделать, не так ли?» «Конечно, сэр». «Ну, а теперь я хочу открыть большой секрет. Представьте себе, Копс, что родные Норы смеются над нами. Смеются над тем, что мы — жених и невеста». В этот момент у ребенка было точно такое же решительное выражение лица, как у отца. Несколько минут он стоял совершенно молча. От лучей заходящего солнца его личико казалось лучезарным. Вдруг он воскликнул: «До свидания, Копс! Мне пора домой!» Спустя некоторое время я уехал из Вязов, а мистер Гарри направился к своей бабушке, проживавшей в Йорке. Должен, сэр, сказать вам, что эта женщина жила только одной мыслью — мыслью о своем внуке. И что же сделал этот самый внук? Он сбежал от нее вместе с Норой для того, чтобы обвенчаться с ней. В это время, сэр, я уже служил в гостинице «Остролистника». И вот как-то раз дилижанс остановился у самых ворот гостиницы. Кто же, вы думаете, вышел из него? Оба ребенка. Кучер сказал вашему хозяину: «Не знаю и не понимаю, что это за путешественники. Мальчишка сказал мне, что ему нужно попасть именно сюда». Мальчишка вышел из кареты и помог сойти своей даме. Я как теперь вижу его перед собой. Вот он дает на чай кучеру, затем поворачивается лицом к моему хозяину и говорит: «Мы проведем у вас ночь. Приготовьте для нас 1 гостиную и 2 спальни. Прикажите подать нам к обеду бараньи котлеты и вишневый пудинг на 2 персоны». Он в своем неизменном голубом плаще, вот он подает руку девочке и с непередаваемо горделивым видом входит в гостиницу. Вы, конечно, легко можете себе представить, до чего мы все были удивлены, все, начиная с хозяина и кончая последним слугой. Я их видел, но они меня не видели. Я воспользовался этим обстоятельством и рассказал хозяину про цель их путешествия. «Послушайте, Копс, если правда то, что вы мне сейчас рассказали, я должен немедленно отправиться в Йорк, чтобы успокоить родителей и детей. Не теряйте их из виду и старайтесь развлекать их, пока я не вернусь. Однако я думаю, что не мешало бы до того, как я уеду, убедиться в том, что это именно те самые дети. Может быть, вы ошиблись?» «Хорошо», — сказал я. «Я сейчас проверю свое предположение и заговорю с детьми». Не говоря больше ни слова, я отправился в маленький салон, где нашел мистера Гарри, лежащим на огромном диване, который, благодаря крохотным размерам мальчика, показался мне еще больше, чем в действительности. Мистер Гарри сидел на диване и при помощи носового платка пытался осушить влажные глазки девочки. Их ножки были слишком коротки для того, чтобы достичь паркета, и свисали. Я не в состоянии передать, какими маленькими предстали в моих глазах оба ребенка. «При виде меня?» — мистер Гарри закричал. «Это Копс! Это Копс!» С этими словами он бросился ко мне и схватил мою руку. Мисс Нора подбежала с другой стороны, схватила мою вторую руку, и дети запрыгали от радости. «Я видел, как вы вышли из дилижанса, и по вашему росту решил, что это может быть только вы. А с какой целью, сэр, вы предприняли это путешествие? Хотите повенчаться?» «Да, Копс. Да, Копс. Мы приехали сюда с целью обвенчаться». Нора вдруг почувствовала себя плохо, но теперь она опять повеселеет, так как мы встретились с вами. Вы ведь наш друг. «Я очень вам благодарен за ваше такое отношение ко мне. У вас имеется багаж с собой?» «Даю вам честное слово, и я надеюсь, что вы поверите, если я скажу вам, что мисс Нора захватила с собой миниатюрный зонтик, флакон с духами, несколько тортинок, 8 мятных лепешек и расческу. Правда, кукольных размеров. А мистер Гарри вместо всякого другого багажа захватил бечевку, нож, 3-4 листа тщательно сложенной бумаги, апельсин и фарфоровый кубок с выгравированным на нем именем». «А что же вы намерены дальше делать?» — спросил я. «Продолжать, конечно, наше путешествие», — промолвил мистер Гарри. «Завтра мы двинемся дальше, и завтра же мы обвенчаемся». От всех слов мальчика веяло каким-то очарованием. «Так», — сказал я. «А скажите, пожалуйста, вы хотели бы, чтобы я сопровождал вас?»